Вот и сейчас так сделала, легла, прислушалась. Ничего, перевернулась на живот, замерла, затаилась. И вдруг, кок, окрошенный пузырик в животе лопнул. И опять, и снова. «Ау, кто ты, горошинка моя?»